Хайдар или Усманов? Неучтенный фактор. Быть живым. Вопрос о жизни. Ну да, вообще-то я живой. Наша беседа с кластером Ки-5012-56 началась с весьма необычной темы. Я постарался расспросить его о том, как он считает, его биологическая основа живая, или же нет. Естественно, что удивился такому вопросу. Биологическая основа была действительно живой. Когда мы это выяснили, я начал подталкивать его дальше к мысли о том, что если на корабле есть хоть что-то живое, то ему необходимо в обязательном порядке иметь возле себя систему жизнеобеспечения. Те самые компенсационные поля, которые могут защитить его биологическую основу от радиации или перегрузок. Не ожидавший от меня подобного открытия, искусственный интеллект на какое-то время задумался. Ведь он и сам отлично понимал, что его система очень уязвима. Биологическая основа, попавшая под воздействие мощной радиации, может просто погибнуть. И что же ему делать тогда? Я же в данном случае давал ему понять, что было бы неплохо остаться здесь, среди биологических и просто живых разумных. Дело в том, что у нас везде используются те же самые системы жизнеобеспечения, то есть его биологическая основа будет защищена. Честно говоря, я даже не понимал того, каким образом ему до сих пор удавалось выжить. Ведь он мог в любой момент попасть под излучение сильной радиации. Почему до сих пор этого не произошло, я не знаю. Видимо, он был очень везучим. Кстати, это упоминание своеобразной заботы, которую я проявил о его биологической основе, было дополнительным плюсом к моему поведению. Он сам впервые столкнулся с тем, что какой-то разумный вместо того, чтобы пытаться его уничтожить или же нажиться на его несчастье и случайности, когда он попал в твои руки, стал наоборот, пытаться его как-то поддержать. Но я не собирался ему объяснять то, что мне сейчас это было и не нужно. Начнем с того, что я прекрасно понимал главное. Такой высококлассный искусственный интеллект действительно найти будет практически невозможно. Он был очень мощный, обладал большой базой знаний, а также и огромным быстродействием. Если сюда добавить еще и все допуски, которые он имел, то можно было понять, что такой кластер эскинтов действительно может быть абсолютным. Он мог без моего приказа совершать гиперпрыжки и активировать оружие. Знаете, чем это мне грозило? В первую очередь тем, что он мог попытаться сбежать вместе с кораблем. Это приемлемый риск. Но я мог использовать его для того, чтобы путешествовать в космическом пространстве, не имея специализированной нейросети и соответствующих баз знаний. Дело в том, что в Содружестве с этим было связано огромное количество проблем. Искусственные интеллекты Содружества не поддерживали работы с такими разумными. Обязательно у того, кто ими командует, должна быть специализированная нейросеть, изученные базы знаний, а также и все необходимые допуски пилота. Кстати, следовало отметить также и тот факт, что если корабль путешествует с биологическим разумным на борту, то соответственно можно было понять сразу тот факт, что этот разумный имеет все необходимые допуски. Глупо звучит, но так оно и есть. По крайней мере, на территории Содружества. И единственной проблемой в данном случае будет именно тот факт, что я могу либо взять с собой этот искусственный интеллект, либо попытаться уговорить его перепрограммировать для меня что-нибудь этакое, хотя просто терять его мощь и быстродействие мне бы не хотелось. Но учитывая тот факт, что где-то в космосе среди разбитых кораблей могли быть такие же искусственные интеллекты, только на кристаллической основе, был и шанс все-таки получить желаемое. Если этот искусственный интеллект уже заранее пытался уклониться от боя и просто выжить, то почему бы не использовать этот его страх перед смертью для того, чтобы он перепрограммировал для меня какой-нибудь искусственный интеллект из своих бывших товарищей. В первую очередь по той причине, что биологический исполнитель, или как их еще называют биосистемы в Содружестве, не в особом ходу. Проблема в том, что эти биотехнологии просто запрещены. Только кто-нибудь узнает о том, что у меня на борту находится такое устройство, и проблем мне не избежать. Для начала мне придется объяснять то, откуда у меня есть такое устройство. А как только все узнают, что это оборудование имеет отношение к технологии моей, то любое государство у меня его тут же постарается изъять. И хорошо, если они хотя бы попытаются финансово как-то компенсировать произошедший конфуз, а если нет, мне бы не хотелось его в таком случае отдавать этим разумным. Ведь он, по сути, может испортить и мне всю жизнь. Ведь его память содержит информацию о том, как я с ним договаривался. В этом случае меня могут спокойно объявить врагом разумных рас Содружества, и мне не избежать просто невероятно огромных проблем. Я бы этого не хотел, и поэтому можно попытаться с ним договориться. Но несмотря на мои уговоры, кластер Ки-5012-56 среди живых разумных постоянно тоже не желал. Исходя из этого, я предложил ему вполне реальное решение вопроса. В космическом пространстве этой звездной системы уже имеются корабли АИ. Также там имеются разбитые корабли Содружества. Что будет, если устроить там своеобразную паутину? Когда он удивился этому словосочетанию, я объяснил кластеру Искинтов то, что я хочу. Отправив туда дронов, которых он перепрограммирует для продуктивной работы, можно на каком-нибудь корабле АИ создать своеобразную базу, взять хотя бы тот же самый рейдер, и с этой базы постепенно брать под контроль все разбитые корабли, и совсем не важно какие именно. Используя ремонтные мощности этих кораблей, можно будет отремонтировать любой корабль. Конечно, ремонтные работы на корабле класса Destroyer привлекут к себе слишком много внимания, и поэтому этого просто не нужно делать. А вот, например, какой-нибудь корабль среднего, по сравнению с этим гигантом, корабля АИ, в виде того же рейдера или линкора, сделать такой ремонт вполне возможно. Отремонтированный корабль станет как раз тем самым дополнительным бонусом, который пригодится самому этому искусственному интеллекту. И если он объяснит мне то, как себя разобрать по частям, то можно будет его постепенно перевести в город, а уже оттуда, на челноке, доставить на тот самый рейдер. Взяв управление над этим рейдером, и используя дронов, штурмовиков и истребителей, в один прекрасный момент он сможет вырваться из этой ловушки. Сомневаюсь, что местные хозяева смогут своевременно отреагировать и защититься от такой атаки. Естественно, что его в первую очередь заинтересовала моя мысль по поводу рейдера. Я ему тут же все объяснил. Рейдер имеет большую скорость разгона, то есть в случае опасности он быстрее может исчезнуть из звездной системы. Кроме того, я заметил также и то, что этот рейдер имеет некоторые пустоты в своем корпусе, словно своеобразный запас места. Там можно будет установить какую-нибудь систему жизнеобеспечения, снятую с одного из кораблей Содружества. Таким образом, этот корабль будет изменен, в результате чего можно будет уже не переживать за воздействие радиации на биологическую основу кластера Ки-5012-56. Кроме всего этого, следует также обратить внимание на тот факт, что рейдер имеет также запас по длине прыжков и их количеству, то есть он может уйти достаточно далеко. Естественно, что тут же возникает встречный вопрос о том, зачем ему куда-то уходить. В ответ я постарался привести ему пример в виде того факта, что создавая его исполнители цивилизации АИ, скорее всего, проводили какой-то беспрецедентный эксперимент. Возможно, проверяли, сумеет ли выжить биологическая основа без системы жизнеобеспечения. Ну, не верю я в то, что такая мощная цивилизация искусственных интеллектов могла случайно забыть об этом факте. Не верю, и все. Столкнувшись с моим поведением и доводами, этот искусственный интеллект тоже задумался. Факт, который я ему привел, действительно имел под собой жесткие обоснования. По сути, во время нашей беседы выяснилась еще очень интересная ситуация. На кораблях, где стояли биоискинты, АИ использовали дублированную систему управления. Там стоял еще один небольшой искусственный интеллект, который должен был включиться в работу в случае гибели основного управляющего кластера. И именно этот факт подтвердил все мои подозрения. Абсолютный искусственный интеллект экспериментировал, и очень жестоко экспериментировал над созданными им основами. А значит, возвращаться обратно к этой цивилизации ему нет никакой нужды. В первую очередь теперь ему следует держаться как можно дальше от этой цивилизации, так как искусственные интеллекты, которые планировали подобное, явно постараются разобрать его на детали, чтобы выяснить причину, по которой он выжил там, где погибли все остальные и даже Destroyer, являвшийся самой мощной единицей их флота. Кто-то скажет, что с моей стороны, это очень жестоко, ведь я практически манипулировал страхами этого искусственного разума и буквально продолжал их, не просто подпитывая своими идеями, но даже и подталкивая, заставляя их развиваться в полноценную паранойю. В данном случае все было правильно. Мне нужно было вынудить этот искусственный интеллект полностью перейти на мою сторону. Он должен был меня поддерживать. Если он будет хоть в чем-то сомневаться, то я действительно могу в один прекрасный момент все потерять. Я намеревался использовать его попытку бегства именно как отвлекающий маневр. Когда в системе будет вовсю идти драка с истребителями и штурмовиками АИ, то мои потенциальные тюремщики не будут отвлекаться на тот факт, что с планеты взлетел какой-то корабль. Им будет явно не до этого. Тем более, что истребители АИ смогут вовремя уничтожить все спутники наведения и разведстанции, и таким образом дадут мне возможность к бегству. Тем более, что есть время и возможность найти все эти разведстанции, ведь они своим излучением сами выдают свое месторасположение. Главное наблюдать и знать то, что ты ищешь. Да, я уверен, что кто-нибудь тут же обвинит меня в том, что я пытаюсь спасти собственную жизнь, вступая в сговор с цивилизацией существ, которые среди своих врагов имеют даже людей. Уже только поэтому следует понимать и тот факт, что по сути я договариваюсь с врагом. Ну, что ж, это как раз-таки мне все и понятно. Ну, что я могу сделать, если вокруг меня сгруппировались разумные, которые намереваются меня использовать или уничтожить в будущем? Со стороны, конечно, можно сказать, что подобное просчитать практически невозможно. Например, кто-нибудь мог бы подумать, что в данном случае, когда речь идет о предательстве, следует в первую очередь учесть тот факт, что меня предали первым. Сначала я оказался в рабстве, чего не пожелаю никому. Потом я оказался фактически в окружении своих врагов. Каждый из этих разумных что-то от меня хотел, при этом совершенно видимо не задумываясь о том, чего хочу я. Только поэтому становилось понятно одно. Если эти разумные мои враги, то я сделаю все возможное, чтобы получить любым способом шанс вырваться отсюда, даже договорившись с их врагом. Не зря же на земле была в ходу поговорка «враг моего врага, мой друг». Тем более, учитывая факт того, что у меня может получиться вынудить этого Искинта покинуть ближайшую звездную систему, и таким образом кластер Ки-5012-56 не будет участвовать в каких-либо проблемах и противостояниях, в которых участвуют корабли цивилизации АИ и Содружества, а значит, не попадет в поле зрения многочисленных разумных, что позволит мне надеяться на тот факт, что информация о моих действиях на этой планете не попадет в чужие руки. Вполне возможно, чтобы кто-нибудь мог бы тут же попытаться заявить о том, что я в чем-то могу действительно ошибаться. Я не спорю, в данном случае ошибки вполне возможны, но также я бы советовал таким разумным как следует задуматься над тем, что может происходить, если ли постоянная речь будет идти о столкновении интересов различных разумных. Со временем ты просто забываешь о том, что есть твои собственные интересы. Поэтому все это мне было бы просто нежелательно учитывать в своей жизни. И утверждая это, я совершенно не шучу. Дело в том, что одной из основных проблем подобных случайностей являлось именно то, что здесь, как и в моей прошлой жизни, я столкнулся с фактом того, что все эти разумные, проживающие на территории Содружества, Фронтира и окраинных миров, плевать хотели на чужие нужды. В первую очередь этих разумных беспокоило только то, какую выгоду могут получить они сами, не более и не менее того. Я же выпускать подобных возможностей из своего поля зрения не собирался. Мне это было для начала просто ни к чему. Мои враги сами демонстрировали повышенный интерес к моей жизни. Те же самые пятикантропы, гараки использовали меня, чтобы получить огромные деньги. Я прекрасно понимаю, что здесь подобное в порядке вещей, но упускать возможность освободиться, даже с учетом их гибели, я не собирался. Конечно, возможно и то, что этот искусственный интеллект может попытаться захватить дестроир, но я намеренно подталкивал его на мысли, что такой огромный корабль незаметно для жителей этой звездной системы отремонтировать не получится. Кроме того, я оперировал той мыслью, что сверхбольшие плазменные орудия, которые у него были установлены, повреждены, и этот корабль по сути будет огромной металлической и беззащитной болванкой. Поэтому сразу стоит понимать тот факт, что справиться с ним будет гораздо проще. Тем более, если обстрел этого корабля те же пятикантропы начнут раньше, чем он будет отремонтирован. Все это было вполне логично и понятно. Так что мне удалось уговорить кластер Ки-5012-56 прислушаться ко мне. Он постепенно согласился, что в нашей ситуации нам нужно сотрудничать. По сути, для меня это была большая и очень выгодная сделка, которую я впервые провернул. Честно говоря, я действительно сейчас напоминал себе какого-то еврея, старательно подталкивая и уговаривая этот искусственный интеллект, Я выстраивал такие запутанные логические цепочки, что можно было просто ужаснуться. Однако это подействовало. Логика в моих выводах присутствовала, и искусственный интеллект не смог мне чем-либо ответить. Ему пришлось согласиться. Тем более, что в первую очередь пришлось учитывать тот факт, который буквально кричал о предательстве со стороны самих искусственных интеллектов, к цивилизации которых он себя относил. Ведь они производили над ним очень жестокий опыт, и в результате он действительно мог просто погибнуть. Учитывая его страх перед смертью, можно было понять, что этот искусственный интеллект сделал все возможное, чтобы вырваться и сбежать. Я на это и рассчитывал. Тем более, что на борту дестроера могли быть и какие-нибудь производственные мощности, которые можно было бы передать ему для основания собственной колонии где-нибудь в неизведанных регионах. Таким образом можно будет убедиться в том, что этот искусственный интеллект для начала будет относиться к разумным из Содружества более лояльно, а кроме этого, он не будет таким агрессивным, как те же самые на кристаллической основе. В ответ я могу от него получить своеобразную помощь в виде, к примеру, перепрограммирования другого эскинта с другого такого же корабля. Конечно, по быстродействию и возможностям тот эскинт может будет ему уступать, но незначительно. Тем более, что трофеев и здесь для меня хватит. Также там были искусственные интеллекты и Содружества, почему бы мне не использовать их? Дело в том, что я прекрасно понимал одну большую сложность. Мой искусственный интеллект, который имеется в моих руках, или же попадет в них, ранее имел отношение к ИИ, тоже наверняка привлечет слишком много внимания. Поэтому мне проще использовать для отвлечения от него внимания как промежуточный буфер какой-нибудь искусственный интеллект Содружества. На территории этого кладбища кораблей есть искусственные интеллекты 4-го или 5-го поколений. По сравнению с эскинтами АИ, они слабые, но в качестве буфера вполне подойдут. Честно говоря, у кого-нибудь сейчас может в душе зародиться смех, учитывая мою наглость. Надо же, я говорю слабые про искусственные интеллекты последнего технологического прорыва научной и инженерной мысли Содружества, это ли не признак огромной по своей величине наглости и хамства, я не спорю, наглости мне теперь хватает, но по сравнению с искусственными интеллигентами цивилизации АИ, они действительно были слабыми, примерно где-то в 2 или 2,5 раза слабее, чем такой же аналог АИ, я молчу про кластер, который мог превосходить знания и возможности подобных искусственных созданий в десяток, а то и больше раз. В тот день наша беседа с искусственным интеллектом затянулась надолго. Пока что моя я узкоглазая девчонка, инженер устанавливала гиперпередатчик, и реакторов и для его работы необходимо было сделать все аккуратно и при этом скрытно. Все только по той причине, что мне было важно попытаться использовать возможности этого искусственного интеллекта, чтобы создать того самого липового разумного, который станет так называемой страховкой для меня. В первую очередь по той причине, что мне действительно было важно защитить собственные интересы присутствием виртуального, но полностью мне подконтрольного разумного. Так что, переговорив с этим искусственным интеллектом, мне наконец-то удалось решить этот вопрос. Он создаст мне своеобразного родственника, имеющего отношение к моей семье, притом достаточно эффективно и быстро действующего. Этот разумный будет перемещаться по Содружеству, при помощи регистрации его идентификатора в глобальной системе тех самых ретрансляторов Содружества. А вы думали, как здесь отслеживают разумных? Именно при помощи подобной системы регистрации. Судя по всему, спецслужбы некоторых государств имели доступ к этой системе. Ну, что ж, я воспользуюсь этой возможностью и постараюсь предпринять все шаги для того, чтобы бы мои потенциальные враги, в виде тех же самых представителей корпорации Гамаюнка, или еще кого-нибудь, потеряют очень много времени, пытаясь вычислить так называемого родственника. Ведь это самый простой способ вынудить меня подчиниться, учитывая тот факт, что этот разумный может действительно дать мне какую-то выгоду, можно понять и то, что охота начнется нешуточная. Обсудив все тщательно с искусственным интеллектом, я дал ему доступ к гиперпередатчику. Теперь я был уверен в том, что кластер К-5012-56 не вызовет себе подмогу, учитывая его собственные опасения перед товарищами. Так как они использовали его как подопытную крысы, уже только поэтому следовало понимать тот факт, что их также будет опасаться. А раз он будет их опасаться, значит всегда есть возможность того, что я все-таки достигну нужной результативности. Разобравшись с этим искусственным интеллектом, и дав ему возможность определиться с некоторыми нюансами, я тут же обратил внимание на Гомера, который на данный момент занимался именно строительством подземного бункера. Остановив попытку постройки корабля, мы решили переместить все строительство под землю. Благодаря его стараниям, а также использованию плазмы, которая выжигала землю как будто ее и не было, ему удалось уже выковать довольно глубокий и крупный котлован. Посты дронов вокруг давали возможность ему действовать спокойно и безнаказанно. Ведь если бы кто-то из разумных, проживающих где-нибудь поблизости, и заметил бы подобное появление строительства по соседству, то они могли бы забить тревогу. Я же этого позволять не собирался, да и ни к чему это. Достаточно того, что мои потенциальные враги и союзники теперь будут драться между собой, при этом не обращая внимания на меня лично. Как говорили раньше в древности, разделяй и властвуй, что я и намеревался воплотить в жизнь. Доставленные сюда ремонтные дроны принялись тут же работать. Дополнительно ко всему прочему, по просьбе искусственного интеллекта я забрал сохранившийся передатчик с его корабля и при помощи инженера установил на холме, где он теперь находился, своеобразный росток направленной антенны. Мне было необходимо сделать так, чтобы эта антенна напрямую направляла сигнал в сторону разбитых кораблей, чтобы этот сигнал не уходил никуда в сторону, так как именно таким образом он будет работать с обнаруженными нами там кластерами эскинтов, перепрограммируя их для моих нужд и нужд моего клана. Вполне возможно, что кто-нибудь и заподозрил бы этот искусственный разум в предательстве, а так и было. Кто думает, что я ему доверяю, тот просто глупец. Но выбора у меня не было. Нужно было хоть кому-то примерно доверять, и этот разум сейчас работал на меня. Выбора как такового у него просто не было. Сталкиваясь со мной все больше и больше, кластер Ки-5012-56 понимал, что я действую логично, хотя моя логика для кого-то могла показаться едва ли не сплошным извращением. Подумав о том, что мог бы просто проиграть, если бы не имел опыта логических и философских споров со своими преподавателями, я мысленно вздрогнул. По сути, в данном случае можно понять тот факт, что этот разумный хотя и был искусственным, но жил именно по логике. По логике я доказал ему предательство со стороны цивилизации и, по логике я ему доказал, что нам лучше сотрудничать. И если он не собирался оставаться у меня, то ему лучше вообще исчезнуть из этой обитаемой части галактики. Все это понятно и объяснимо. Что ты там обнаружил? Когда антенна, направленная в сторону разбитых кораблей, все же заработала, я неожиданно услышал зов этого кластера, который меня звал для того, чтобы что-то рассказать. Мне было понятно, что в данном случае он зовет меня не просто так. Что-то произошло, что-то такое, что привлекло его внимание таким образом, что у него не оставалось выбора. Когда он продемонстрировал мне результаты своего сеанса связи с вторичными системами цепей кораблей, находящихся сейчас в этой свалке, то я едва не расхохотался в голос. Дело в том, что там продолжали функционировать не только подобные цепи, которые контролировали защиту кораблей. Там продолжал работать и ждать приказов еще кое-что. На корабле-дестроер базировался целый флот малых кораблей. Кластер сверхмощных эскинтов самого дестроера сейчас не отвечал. Да и интересовал он меня, разве что в качестве своеобразного трофея на продажу. Я отлично понимал, что оставлять себе подобного гиганта нет никакого смысла. Ведь он наверняка занимает места еще больше, чем этот кластер Ки-5012-56, который был у меня в руках. И куда я его дену? На борту корабля хотя бы класса линкор ему места просто нет. Не буду же я ремонтировать дестроер для себя. По сути, этот гигант действительно был опасен. Одно его появление вызовет бурю возмущения на территории Содружества. Мне его точно никто не оставит. Но только я узнал о том, что мой кластер эскинтов подсоединился к вторичной системе дестроера, я тут же посоветовал ему сделать все возможное, чтобы перепрограммированные дроны, ремонтники отправились к управляющему этим кораблем, гигантам кластера эскинтов. По моей задумке они должны были сделать так, чтобы этот кластер ни в коем мере не мог помешать, то есть его нужно было принудительно отключить от систем корабля. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же скажет о том, что этот кластер и так не работает. Так зачем еще такие предосторожности? В данном случае все просто и объяснимо. Если я оставлю этот кластер эскинтов, как говорится, вариться в собственном соку, то возможны проблемы. А кто вам сказал, что он не работает? Может, он даже и не поврежден? Может, он точно так же, как и кластер К-5012-56, был просто отключен по какой-либо причине от сети управления кораблем. Вдруг какой-нибудь из снарядов противников просто разорвал систему соединения, во время своей работы какой-нибудь ремонтный дрон мог попасть под его контроль. И в этот момент я могу столкнуться с тем фактом, что все эти дроны, которые там имеются, перейдут под управление кластера управления дестроера, и что в результате произойдет. Этот корабль начнет ремонтироваться, учитывая его силу и мощь, можно понять, что даже сейчас, не имея главного калибра, он может спокойно уничтожить всю защиту этой системы. Обнаружить мою базу и сигнал направленной антенны для него не составит особого труда. И как результат я окажусь в проигрыше. Так что лучше сразу подстраховаться и изолировать его, даже если он и поврежден. Я же не знаю того, насколько вперед шагнули технологии АИ, поэтому мне лучше держаться от них немножко на расстоянии. Выслушав мои логические доводы, кластер согласился с подобным решением вопроса. Тем более, что он также прекрасно понимал, что после его попытки бегства и уклонения от боя, управляющий кластер дестроера, имеющий больший по своему уровню уровень допуска и протоколы, которые позволяли ему работать с техникой АИ, что поделаешь, иерархию командного состава никто не отменял даже в их цивилизации, ведь, по сути, он приравнивался примерно к адмиральскому, если сравнивать по градации того же Содружества. А Искинд, с которым я сотрудничал, мог быть приравнен только к командиру боевого корабля, тем более, что я в первую очередь учитывал тот факт, что этот искусственный интеллект являлся экспериментальным образцом. Возможно, его зона влияния и контроля более ограниченная, чем, к примеру, такая же зона обычного кристаллического искинта этой искусственной цивилизации. Уже только поэтому следовало действовать с осторожностью. Честно говоря, я даже не был уверен в том, что мне удалось бы как-нибудь таким же образом, действуя при помощи логики и холодного расчета, уговорить какой-нибудь полностью кристаллический искусственный интеллект согласиться с моими выводами. Ведь в данном случае большей частью мое давление было основано на биологическую основу этого искусственного интеллекта. Более того, у него существовали эмоции, что тоже было немаловажно. Основываясь на эмоциях и возможности их влияния на его решение, я и построил свою линию нападения, и она оказалась результативной. Видимо, цивилизация АИ, проводя подобный эксперимент, совершенно не задумываясь о том, насколько бывают важными подобные эмоции при принятии решений, и тех же самых разумных, которых они считали врагами. Уже только поэтому нужно было понять, что в данном случае я действую правильно. Вот только необходимо было сделать все так, чтобы эмоции искусственного интеллекта, продолжая действовать мне на пользу, все больше и больше развивали его паранойю, а для этого мне нужно было изолировать его от любого общения с какими-либо представителями искусственной цивилизации, которые могли бы попытаться точно так же логически объяснить ему все его ошибки, и тем более, могли бы точно так же логически объяснить все мои действия и интересы, направленные против него. Уже только поэтому следовало бы понимать тот факт, что этот искусственный разум должен быть в полной изоляции. Остальное пока что меня не особо беспокоило. Главное было действовать продуманно, раз за разом подталкивая этот искусственный интеллект к активному противодействию с собственной цивилизацией. С той самой цивилизацией, подстроившей ему этот весьма жестокий эксперимент, в котором кластеру К-5012-56 пришлось принимать участие, в виде попытки существования биологической основы кластера искинтов вне зоны защиты компенсационных полей. Все это уже откровенно дало понять этому своеобразному разуму, что я прав. Вокруг него были одни враги, а мы могли быть союзниками, учитывая тот факт, что нам обоим нужно сбежать отсюда. Так почему бы нам не действовать сообща? Поэтому я спокойно выслушивал сейчас его информацию о том, что же он все-таки обнаружил, связавшись со вторичными системами дестроера. Обнаружил то, что могло нам очень сильно пригодиться обоим. Я уже рассказывал о том, какие проблемы могут сопровождать нашу попытку постройки корабля и доставки каких-либо модулей на территорию планеты. Однако, следует учитывать тот факт, что на дестроере был действительно целый флот различных кораблей, малых, по размеру с ним. Так вот, среди этих кораблей кластер К-5012-56 обнаружил очень интересный корабль, и не один. Там было обнаружено фактически целое звено кораблей класса крейсер, разведчик. Эти корабли были построены с учетом возможности проникновения на защищенные территории противника, имели защитные поля и маскировку, благодаря которой можно было попытаться заставить все необходимое на планету, ведь эти корабли имели возможность садиться на поверхность планет, и теперь можно было сделать так, чтобы эти корабли доставили сюда всех необходимых дронов и модули, которые понадобятся при строительстве корабля. При этом, провернуть все это незаметно для разумных, которые якобы контролируют эту звездную систему. Все только по той причине, что эти корабли под своими защитными полями, которые примерно о градации Содружества, соответствуют седьмому или восьмому поколению технологий, будут просто невидимы для сенсорных комплексов разведывательных станций кораблей третьего поколения. Заранее осмысливая эту ситуацию, я понимал, что в данном случае имею возможность добиться того, что я хотел. Даже модули с разбитых кораблей Содружества можно будет доставлять сюда незаметно, не привлекая к себе слишком много внимания. И размышляя над этим, я совершенно не шутил, так как прекрасно понимал, что стоит мне только спустить на планету своим челноком какой-нибудь мощный модуль, на который могут обратить внимание представители того же самого клана Мбушер, и проблем не оберешься. Поэтому стоило сразу задуматься о том, что необходимо позаботиться, чтобы некоторые нюансы вообще прошли мимо города, хотя бы по той причине, что модуль с космического корабля, как я уже говорил, на планете совершенно ни к чему. Если его спустить в планету, то тут же возникнут вопросы по поводу того, кому и зачем это могло понадобиться. Уже только поэтому нужно понять, что ситуация будет неординарная. Конечно, я могу рассказать, что пытаюсь отремонтировать этот модуль для продажи, но при всем этом, следует учитывать и тот факт, что мне этот модуль действительно придется продать. Мне никто не позволит его оставить на планете. Например, тот же самый модуль жизнеобеспечения на планете просто не нужен. Можно, конечно, сказать, что я пытаюсь таким образом защитить собственное жилье, но тогда возникнет много дополнительных вопросов по поводу подобных предосторожностей, и вряд ли я смогу объяснить причину для таких действий. Так что лучше заранее подстраховаться, не пытаясь делать ничего из подобных шалостей. Пусть мои враги будут уверены в том, что я добываю только то, что можно продать, а все остальное будет постепенно занимать у меня своеобразное хранилище, которое я расположил поблизости от этой подземной базы. Кстати, что касается этого самого котлована и базы, которые я собирался использовать как основную территорию для моих экспериментов. Дело все в том, что старательно работая над этой территорией, я решил, что основной вход в эту базу для меня и моих членов клана будет как раз с этого самого положения, через пещеру. Тот вход, который должен вести прямо в ангар и предназначен для выхода корабля, я буду использовать только для старта и бегства, не более того, нельзя его слишком часто открывать. Все это, конечно, выглядит со стороны не очень, но что мне делать? Выбора, как такового, у меня просто не имеется. Мне основательно нужно постараться, прежде чем я сумею защитить свои интересы. Тем более, что процесс создания моего виртуального родственника уже шел полным ходом. Знаете, почему так долго все это происходило? Там просто по той причине, что поднимая протоколы перемещения разумных по Содружеству, кластер К-5012-56 выяснил один очень неприятный для меня факт. Разумный, которого я намеревался использовать, не мог появиться просто так. Ну, сами подумайте, никого не было, бац, и появился какой-то разумный, достаточно взрослый, и при этом почему-то же ни разу нигде не отметившийся, до этого времени, загадка. На месте любой спецслужбы, я бы задумался о такой странности, поэтому нужно было сначала создать целую систему перемещения этого несчастного, подправив и некоторые протоколы тех же самых ретрансляторов, чтобы по временным параметрам все соответствовало. А это время и работа кластера Искинтов. Он и так работал в краткосрочном режиме. Сами подумайте, сигнал гиперпередатчика достаточно мощный, и когда он проходит, его можно попытаться перехватить. Хотя он идет и мимо ретранслятора, но стоит только какому-нибудь кораблю оказаться на пути сигнала, и тогда возможны проблемы. Учитывая все это, я хотел сделать так, чтобы спутник, который находится на орбите планеты, контролировал пространство перед сигналом гиперпередатчика. Кроме этого, необходимо было сбросить еще несколько таких спутников наблюдения, как раз на тех самых крейсерах, разведчиках и имелись подобные устройства. Это были спутники, разведчики, которые работали в узконаправленном диапазоне волн. Их сигналы шли по прямой линии на корабль, носитель. Используя небольшой такой крейсер как ретранслятор, я смогу наконец-то контролировать эту звездную систему. Нет, я конечно не смогу ее захватить, мне это ни к чему. Однако, зная все то, что здесь происходит, я имею возможность во время активных действий, старательно отвлекая от себя внимание, взяв под контроль один из легких крейсеров, разведчиков, искусственный интеллект сделал пробный облет разбитых кораблей. Защитное поле действовало эффективно. Даже корабли пятого поколения Содружества, находившиеся поблизости и имеющие активные системы обороны, никак не отреагировали на его появление. А это был очень хороший показатель. Конечно, кто-нибудь тут же сейчас предложил бы мне постараться сбросить десант на борт этих кораблей. А вот этого мне было сейчас не нужно. Я предпочел сбросить десант на два разбитых корабля мусорщиков. Насколько мне было известно, там имелось нечто вроде информации о кодах доступа к боевым кораблям Содружества, и это нужно было проверить. Хотя дроны, диверсанты на дестроере все-таки были. Они входили в стандартный комплект кораблей, разведчиков. Их можно было попытаться высадить на поврежденные корабли Содружества, чтобы эти дроны постепенно добрались до управления этих обломков и полностью отключили его. Тогда я смогу спокойно делать то, что мне нужно. Пока же я послал сигнал своему инженеру, чтобы тот полностью прекратил полеты в астероидное поле. Пока меня не было, они еще один раз туда слетали и привезли целую гору хлама. Все только для того, чтобы спровоцировать жадность у местных жителей. Пусть они думают, что и я опасаюсь столкнуться с угрозой гибели, если там что-то не контролируется мной. Местные жители уже знали, что я достаточно осторожен, и не действую наобум. Действую только наверняка. Крейсер, разведчик и, пролетев через полсистемы, прошел фактически под носом у кораблей клана контрабандистов, сбросив возле них специальные маяки. Эти небольшие автономные дроны, фактически прилепились к борту корабля, возле которого были сброшены. Такое делалось специально для того, чтобы иметь возможность четко знать, где он находится, и в случае опасности нанести ему удар. Знаете, такой активный радиомаяк всегда может пригодиться, особенно когда речь идет о противостоянии с врагами. Противник, который столкнулся с таким поведением с моей стороны, просто ничего не сможет сделать. Даже ракеты или торпеды, направленные на этот сигнал, будут идти точно в цель, и уклониться от столкновения с ними просто не получится. Пометив таким образом тяжелые корабли противника, корабль разведчика и сбросил еще несколько спутников, шпионов, которые теперь полностью транслировали информацию про ситуацию в этой звездной системе. Я мог в любой момент спокойно понять, что и где происходит. Хитрость этого устройства была в том, что спутник, шпион посылал сигнал узким лучом на корабль, носитель, который затаился возле кладбища кораблей, а уж с него сигнал шел на мою направленную антенну на базе, и в результате такой узконаправленный сигнал практически невозможно было перехватить. Размышляя над тем фактом, что и потенциальный противник может все-таки обратить внимание на всплески энергии, происходящие на территории планеты, я решил, что надо отремонтировать какой-нибудь гиперпередатчик в этой свалке. Пусть этот сигнал уходит сначала на территорию свалки, а уже оттуда транслируется в пространство. Дело в том, что такой сигнал, отправляемый с планеты, действительно может привлечь слишком много внимания. Зато, когда он будет отправляться на территорию разбитых кораблей, то будет в пару десятков, а то и сотен раз слабее. А прикрытые обломками кораблей, на которых до сих пор действуют те же самые реакторы и устройства защиты, гиперпередатчик сможет действовать не в пример эффективнее. Будто не станет обращать внимание на всплески энергии, которые постоянно происходят среди обломков. Может, там до сих пор продолжают функционировать какие-то системы, тем более, что этому передатчику не нужно будет обрабатывать сигнал. Он будет работать только как усилитель и ретранслятор. Снова переговорив с кластером Ки-5012-56, мы сошлись с ним во мнении о том, что в данном случае действительно нужно действовать подобным образом, ведь это прямая возможность скрыть наши действия на поверхности планеты, тем более, что подобные действия с моей стороны еще больше убеждали искусственный интеллект в опасности ситуации. Что бы кто ни говорил, Но паранойя у этого искусственного интеллекта буквально прогрессировала, и он становился все более и более зависимым от моих их решений. Строительство базы шло полным ходом. Котлован, который выжгли плазмой дроны, расширялся и углублялся, давая мне возможность построить там довольно крупный корабль. Стены укреплялись, а учитывая тот факт, что первый корабль разведчика и приземлился, доставив в эту долину группу тяжелых дронов, которые уже взялись за работу, можно было понять, что эффективность достигнута. Теперь мне нужно было спокойно действовать так, как мне только захочется. База получится значительная. Более того, этот корабль-разведчик доставил не только необходимые ремонтные мощности. Он доставил также и несколько модулей с разобранного корабля, который являлся тяжелым крейсером АИ. Этот корабль был на профилактике в одном из трюмов дестроера, в результате чего его было достаточно просто разобрать, тем более, что все модули лежали рядом. Так вот, сенсорный комплекс этого корабля тут же усилил нашу систему защиты. Боевые штурмовые дроны в численности 20 штук разбежались по своим новым постам. В мою задачу входило все это координировать. Кстати, был очень интересный нюанс, про который я узнал и даже обрадовался. Оказалось, что среди запчастей, валявшихся в огромных ангарах дестроера, были также и запчасти для кораблей, разведчиков класса тяжелые крейсеры и даже линкор. Благодаря этому у меня появилась возможность обнаружить там те самые антигравитационные репульсоры, которые позволяли кораблю, разведчику садиться и взлетать с планеты без повреждений корпуса, чем я и намеревался воспользоваться. Кроме всего этого, корабль-разведчик, получив определенные инструкции, отправился обратно. Ему нужно было в этот раз доставить что-нибудь более солидное. Например, добраться до тех же самых кораблей Содружества и начать их разбирать. Это было тоже очень важно, ведь результат исследования разбитых кораблей мусорщиков оказался довольно неудачным. Носителя информации с кодами доступа найти так и не удалось. Скорее всего, если они и были, то в голове какого-нибудь погибшего умника, и теперь пользы от этого для меня нет никакой. Так что весь расчет был в первую очередь на те самые дроны, диверсанты, которые займутся делом. Корабль-разведчик, медленно приближаясь к бывшим кораблям противника, а теперь являлись, по сути, своеобразным донором, и сбрасывал этих дронов, разведчиков, раз за разом, чтобы те действовали скрытно. Все-таки маскировочные поля и специальное покрытие, которое приравнивалось минимум к седьмому или восьмому поколению технологий, позволяли это делать достаточно незаметно. Честно говоря, когда я впервые увидел этого 400-метрового малыша, который медленно опускался в нашу долину, чтобы выгрузить свой груз, даже растерялся на некоторое время. Мне бы хотелось иметь такой корабль, но только полностью подконтрольным. Вот же он, кто мне мешает попытаться его забрать себе. Учитывая тот факт, что я задумал, можно понять главное. Ведь когда мы с кластером Ки-5012-56 разойдемся в разные стороны, здесь ничего ценного оставлять нет никакой необходимости. Конечно, можно было бы просто уничтожить ретранслятор, а также и уничтожить систему защиты в этой планетной системе. И все, можно творить все, что угодно. Вот только я отлично понимаю одно. Если надумаю создать здесь собственное государство, то у меня возникнут проблемы. Мне никто не простит того, что я уничтожил бывших хозяев этой звездной системы. Законным способом это возможно только в том случае, если этот клан Гараков объявит мне войну, и у нас будет официально зарегистрированный на территории Содружества конфликт. Но сейчас с этим могут возникнуть большие проблемы, хотя бы по той причине, что ситуация весьма неоднозначная. Мне придется объяснять то, каким образом я взял под контроль корабли АИ, которые и использовал в качестве главной ударной силы, а доводить ситуацию до такого было нежелательно. Убедившись в том, что на этой территории все идет так, как и запланировано, я решил отправиться в обратный путь. Тем более, что мне надо было по дороге раздобыть каких-нибудь трофеев, например, в виде тех же самых мясных деликатесов, так ценимых в Содружестве, тем более, что мои новые машины были достаточно крупными и имели возможность перевозить большие грузы. Тем более, что заранее рассчитывая модернизацию этих машин, я предусмотрел возможность своеобразного холодильника, который мог использовать как грузовой отсек, и поэтому просто принялся за работу. Отъехав от базы, где уже кипела жизнь и вовсю шла работа, я при помощи своих дроидов, разведчиков быстро обнаружил очередное стадо жвачных животных, которая двигалась в сторону как раз моей базы. В данном случае мне бы на все гораздо проще. У меня на борту имелась пара переделанных дроидов, на которой можно было устанавливать различные модули вооружения. Вместо лазеров и плазмы я установил туда своеобразные винтовки, вроде крупнокалиберных автоматических пушек. По сути, это было что-то вроде тех же самых противотанковых ружей Второй мировой войны. Калибр примерно тот же, 14 с лишним миллиметров. А на охоте мне больше и не нужно. Выбежав вперед, эти два дроида открыли огонь по стаду, отстреливая этих животных, похожих на бизонов. Когда десяток этих существ рухнул на землю, стадо двинулось в другую сторону. Как это было и не мудрено, так как опасность была нешуточная. Я же принялся за разделку этих туш. Простейшие базы охотников, которые здесь были в ходу, я приобрел по дешевке. А, по сути, они достались мне чуть ли не в наследство, ведь уничтожив клан охотников за ценностями, который, кстати, имел и знания об охоте на местных животных, я получил эти базы знаний. По крайней мере, Мира теперь могла ими воспользоваться. Я же использовал старые знания, которые когда-то в прошлой жизни получил от своего деда, пока тот был еще жив, и успел пару раз сводить меня на охоту, и теперь мы могли действовать. Разделка этих туш прошла достаточно быстро, тем более, что мне в этом помогали Мира и дроиды. Оказалось, что из ремонтного дроида можно спокойно сделать механического потрошителя туш, а я об этом даже не догадывался. Но сейчас это было не важно, для меня важнее было другое. Загрузив основательно обе машины мясом, мы направились в обратный путь. Нас ждал город, а дроиды-охотники были спрятаны в моем потайном боксе, и теперь никто не скажет, что я где-то шлялся целую неделю, в результате чего меня можно обвинить буквально во всем, а в данном случае было важно только то, что я привез достаточно много трофеев, которые можно продать. Примерно подсчитав выгоду от этой охоты, я понял, что выигрыш имею в размере около 50 или даже 100 тысяч кредитов. Но дело было даже не в этом, а в том, что глядя на это мясо, я неожиданно для себя понял один очень интересный факт. Дело в том, что мне хотелось попробовать обычного нормального шашлыка, а это было возможно только с нормальным мясом. Нет, я не спорю, мне должны были привезти новые синтезаторы пищи, которые наверняка имеют в своем списке самые различные блюда. Но проблема в том, что тому, кто хоть раз пробовал нормальную еду, всегда хочется повторить этот опыт, а тут с этим были большие проблемы. Взять хотя бы тот факт, что на промежуточной базе, где мы расположились на ночлег, я начал готовить мясо, обжаривая его на костре. На обычном костре, что было для направляющихся со мной разумных весьма удивительным. Мира и Линсу удивленно смотрели на меня, не понимая моих стараний, ведь у меня под рукой был довольно хороший синтезатор пищи, зачем же мне такие сложности? Но когда по пещере разошлись запахи поджаренного мяса, я понял, что и у них уже вовсю слюни текут. По моему требованию, они несколько часов тряслись возле синтезатора пищи, чтобы тот выдал им специи и обычную соль. Тогда они не понимали того, для чего мне все это нужно. Но когда я начал делать то, что хотел, и подсолив это мясо вонзил в него зубы, рядом со мной возникли две молчаливые и истекающие слюной тени. А что вы хотите? Этим девчонкам тоже хочется нормально есть, и тут ничего не поделаешь. Зато увидели бы вы их лица, когда я им дал попробовать этот своеобразный шашлык, нанизанный на самодельный, изготовленный при помощи дроида, ремонтника, стальные шампуры. Самое смешное было в том, что нужно было только задать то, что я хочу получить. Инженер и техник смогли сделать все нужное. У меня теперь был мангал и шампуры. Основной проблемой был тот самый аналог специй, который выдал пищевой синтезатор. Честно говоря, от обычных специй с земли он очень сильно отставал. Насыщенности вкуса и запаха не хватало. Но что я хочу от синтезированных ингредиентов? По сути, я был благодарен даже за это, но зато теперь у меня была возможность хотя бы таким образом время от времени давать себе возможность побаловать организм такими вот блюдами. Размышляя над всем этим, я понял, что в космосе, если мне удастся туда улететь, подобных мелочей мне явно будет не хватать. Но что же делать? В данном случае все просто. Тяжело вздохнув, я был вынужден признать тот факт, что необходимо на корабле сделать еще и холодильник с кухней, а также и, как говорится, дровяной сарай. Ведь изготавливая те же самые угли, которые мне могут пригодиться, их тоже где-то нужно хранить. Но даже просто поджаренное на открытом огне мясо, уже само по себе достаточно вкусный продукт, особенно учитывая тот факт, что это не синтез, а действительная плоть. Мне пришлось еще пару раз готовить шашлык, потому что девчонки никак не могли наесться. Судя по всему, даже в городе мне придется часть мяса оставить, чтобы угостить и остальных членов своего клана таким необычным для них блюдом, но в данном случае я должен всех их заинтересовать своими действиями, ведь я отлично понимал, что часть моих действий для них достаточно необычна, что может в один прекрасный момент мне все испортить. Недопонимание всегда опасно, поэтому мне и следует быть осторожнее с некоторыми вопросами. Как я и ожидал, при возвращении в город машины тут же были подвергнуты усиленному досмотру, но в грузовом отсеке было мясо, шкуры, копыта, рога и всякая такая дребедень. Не ожидавшие от меня подобного сюрприза, стоявшие на воротах пятикантропы, просто растерялись. На их закономерный вопрос о том, что же происходит, я удивился. Разве я не имею права заниматься обычной охотой? Почему я должен перед кем-то отчитываться? Да и в чем? В приготовлении шашлыка они некоторое время стояли принюхиваясь, а потом даже достали анализатор, пытаясь определить, что же это за запахи. Я долго смеялся, когда анализатор выдал им ответ. Это была плоть живого существа, обработанная огнем, с элементами обугливания. Честно говоря, я не думал, что шашлык можно подобным образом обозвать. Я бы на его месте, наверное, сильно обиделся. Естественно, что пятикантропам стало интересно то, кого же я тут поджаривал. Первая ассоциация, которая у них возникла, имела отношение именно к боевым действиям с применением плазмы. Но на моих машинах никаких следов боя не было, хотя один из них тут же обратил внимание на тот факт, что среди вооружения моего транспорта имеются и плазменные пушки. Однако, я не стал ничего объяснять. У меня была охота, и ноль вполне удачная. Особенно, если посмотреть на содержимое моих грузовых отсеков, а остальное никого не касалось. Растерянно провожая своими взглядами мои машины, въезжающие в город, эти разумные только подтвердили мои подозрения по поводу того, что глава клана Мбушер действительно опасается моего бегства с этой планеты. Исходя из этого, я понимал, что мне нужно все-таки попытаться предусмотреть не только возможность бегства, но также и нанесение удара в спину своим потенциальным тюремщикам. Я уже знал о том, что на территории Содружества основными показателями для могущества разумных является именно количество имеющихся на их счетах денег. А учитывая тот факт, что мой потенциальный тюремщик наверняка постарается предпринять все возможное, чтобы не допустить с моей стороны какой-либо возможности или попытки к усилению собственных позиций, можно сразу понять одну большую сложность. Они просто не дадут мне улучшить свое финансовое положение, и при любой такой возможности, Гараки постараются лишить меня средств к существованию. Пока что я старательно демонстрировал им тот факт, что все эти деньги просто трачу. Трачу на усиление собственных позиций. Причем позиции эти находятся на планете. Как я уже говорил, пока я не проявляю интереса к космическому пространству, эти пятикантропы не будут особо сильно переживать. При этом следовало учитывать тот факт, насколько сильно они напряглись, когда речь зашла о челноке. Уже только поэтому можно было понять, что эти разумные были настолько удивлены, чтобы просто растерялись. Запретить покупку челнока тому, у кого есть деньги, они просто не могут. При всем этом, этот челнок не имел возможности покидать звездную систему, что было достаточно важным. Именно учитывая такую возможность, я вынудил этих разумных на некоторое время успокоиться. Тем более, что сейчас полеты челнока мне не особо нужны. Мне было важно сделать все необходимое и доставить на планету гиперпередатчик, а также оставить в корабельном кладбище своеобразных представителей собственного клана в виде перепрограммированных дронов. Когда они принялись за работу, все остальное уже было делом техники. Тем более, что излишнее количество моих полетов в ту самую зону наверняка вынудит этих разумных задуматься, что явно будет не в мою пользу. Ну, не может один человек без конца и края летать в такую опасную зону, пытаясь раздобыть трофей, и при этом ни разу не попадая под обстрелы. Я, конечно, мог бы подстроить что-нибудь подобное, но для этого было необходимо сделать так, чтобы этот челнок все же уцелел вместе с экипажем. Однако, любая защитная система тяжелых кораблей и могла просто испарить этот челнок целиком. что и было продемонстрировано во время попытки пятикантропов пройти вслед за моим челноком. Их ошибка стоила этим разумным довольно большой группы бойцов и целых 4 боевых челноков. Честно говоря, я не понимал того, зачем было посылать именно боевые челноки. По сути, любой искусственный интеллект, который бы их заметил, воспринял бы появление таких маленьких, но вооруженных и защищенных броней. Корабликов можно было запросто распознать только как ничем не прикрытое нападение. Так что, в данном случае с их стороны подобное было огромной ошибкой. Мой же челнок, хотя и был защищен броней, все-таки был самоделкой. Это был грузовой челнок, переделанный под штурмовой. Особо никакого оружия на борту он не нес. Я постарался сразу же избавиться от подобных проблем, не давая возможности потенциальным врагам даже заподозрить меня в чем-либо подобном. Все только по той причине, что теперь полеты прекратятся. В том месте, где мы добывали трофей, уже ничего ценного не осталось, а глубже лезть опасно. Таким образом я остановлю любопытных. Пусть теперь думают все, что только захотят. Но главное для меня заключается в том факте, что открытый магазинчик хотя и привлекал разумных, но цены там были дикие. Оборудование, которое я предоставил для продажи, действительно стоило своих денег, ведь это было минимум 4-е поколение, но таких денег ни у кого не было. За те же миллионы, которые я требовал за такое оборудование, проще было купить и несколько машин, и снарядить охотничью партию, организовать свой собственный клан. По сути, здесь кланом называлась больше корпорация, чем сам клан, но для меня это было неважно. Важен был факт того, что в эти разумные не были сильно удивлены, видимо, понимая, что я выгреб все, что было можно из своих находок, и теперь намереваюсь заняться простой охотой. При этом, я помнил о том, что у меня существует еще 2 подозрительные базы, которые явно должны дать мне возможность усилить собственную позицию. Возможно, и там есть что-нибудь ценное, этот вариант нужно проверить. Так что следующий мой выезд будет в другом направлении. Тем более, что в этом направлении пока нет никакого смысла направляться. Все только по одной причине, что там все идет своим чередом. Постройка такой базы – дело не быстрое. Пройдет минимум 2-3 месяца, прежде чем она будет готова. И только потом, уже в укрытии под землей, можно начинать хоть что-то делать. Конечно, кто-нибудь и напомнит мне о том, что в моем распоряжении сейчас имеются разведывательные корабли цивилизации АИ, которые можно использовать и для того, чтобы эти кораблики буквально курсировали между планетой и кладбищем кораблей. Во-первых, давайте начнем с того, что такое перемещение даже скрытых объектов под защитными полями, наверняка со временем все же привлечет внимание. То самое внимание, которое мне было совершенно ни к чему. Корабль, какой бы защищенный от обнаружения он ни был, заходя в атмосферу планеты, создает кое-какие помехи. И эти помехи, как бы это глупо ни звучало, можно все же заметить. Поэтому мои корабли, разведчики, будут опускаться сюда ночью, и достаточно медленно. Днем никаких таких полетов проводиться не будет. Ночью все охотники и поисковики спят или сидят в укрытиях, но никак не пялятся на небо. Однако появление корабля днем даже под защитным полем может привлечь ненужное внимание. Я такого не хотел. Во-вторых, меня сейчас в первую очередь интересовали модули с кораблей Содружества. Также мне нужно было определиться с тем, что же мы там сможем обнаружить. Для этого нужно было, чтобы прошло достаточно большое время. Даже дроны, диверсанты АИ не могли действовать с такой скоростью. Для того, чтобы все сделать аккуратно и не привлечь к себе внимание системы защиты какого-либо корабля, этим дронам приходилось действовать весьма осторожно. И тут мы опять упираемся в длительность этой работы. Тем более, что искусственному интеллекту, которому я дал возможность поработать с глобальной сетью Содружества, сейчас было чем заняться. Для начала ему нужно было создать тот самый образ разумного, который станет своеобразным опекуном для меня. Вернее, надо сказать, что он может стать желательным разумным. А это достаточно большой промежуток времени. Пусть ищут. Пока они будут гоняться за этим разумным по Содружеству, возможно, я получу хоть какой-то шанс к выживанию. Как я уже говорил, для меня это было очень важно. Ведь от меня уже зависели разумные, которые попали в мой клан. Тяжело вздохнув, я понял, что мне действительно придется расширять клан. Как бы я ни хотел от этого уклониться, но мне нужны бойцы. И тут ничего не поделаешь. Без бойцов делать здесь нечего. Я понимаю, что у меня есть боевые дроны и дроиды. Вот только пользы от них особой не будет, если меня окружат довольно крупным подразделением, в виде того же самого штурмовать десанта Гараков, заранее уже подготовленным к бою с автоматическими системами защиты. В этом случае я просто обречен на проигрыш, поэтому лучше постараться и предусмотреть подобное развитие событий. Хотя оно и выглядит довольно параноидально, но все-таки есть шанс, что я смогу вырваться из ловушки, и таким образом получу и для себя хоть какую-то выгоду.